Глава 7. У рыцаря дома. К наделу сэра Энтота добрались к вечеру. Дом рыцаря успешно притворялся семейным коттеджем. Коттеджем, построенным архитектором, который до этого строил только крепости. С виду вроде просто дом, не такой уж большой, но если присмотреться, понимаешь, в нем можно обороняться от довольно крупного отряда. Стены толстые, на первом этаже без окон, да и на втором их минимум. Укрепленные двери и ворота. Рядом с домом, огражденный каменным забором, двор. Просто так в него не попадешь. А если попадешь, достаточно посадить в доме стрелка с арбалетом, и двор станет ловушкой. Внутри дома оказалось мрачно и тесно. На первом этаже конюшня, кухня, зал, он же столовая. На втором господские комнаты маленькие, но довольно уютные. В мансарде живут слуги. В доме отряд встречала пожилая пара. Служанка, она же кухарка, и садовник-конюх-мастер на все руки. Флок, оруженосец рыцаря, оказался их старшим сыном. У слуг были еще 5 детей, они вели себя тихо, но постоянно крутились вокруг гостей и лошадей. Им было любопытно посмотреть. Служанка не ожидала приезда господина, засуетилась. Поймала во дворе 2 уток, отрубила им головы, тут же ощипала и поставила запекаться с черносливом. Ее муж в это время распихал лошадей по стойлам, разжег печь и натаскал воды для мытья. Гости стали располагаться в комнатах. Кате досталась отдельная спаленка. Пока слуги хлопотали на кухне, рыцарь спустился в зал, сел там у камина с чашей вина. И ведьма спустилась. «Нам бы поговорить надо», — начала она. Сэр Энтот приглашающе махнул рукой на соседнее кресло. «Сними защитный амулет. Хочу быть уверена, что правду говоришь». Мужчина поколебался, но снял. Катя добавила немного магии, чтобы собеседник говорил правду. В принципе, ведьмы вранье и так чувствуют, но она не была в себе уверена, опыта мало. «Как ты видишь будущую жизнь?» Рыцарь пожал плечами. «Уедем подальше, найдем тихое место для жизни, землю и дом купим, будем жить. Ты же сама говорила, вместе будем, любовь будет у нас». Чего только Катя не говорила, когда брала мужчину под контроль, но ее внушение все еще действовало. Как-то перекрутилось в голове сэра Асада, согласовалось с его представлениями и обстоятельствами, но действовало. И заставляла его причинять ведьме добро в меру его понимания того, что для нее есть добро. «Когда я говорила, я не знала, что у тебя жена есть». «А что жена? Жена — это одно, а любовь — другое». «А если у нас будут дети? Кто унаследует титул и землю? Дети жены?» Рыцарь удивился. «Дети? Ведьмы не рожают от простых людей. Стараются рожать от сильных магов, чтобы у детей получилась большая сила». Катя почувствовала действительно так. Интуиция говорила, не дело ей рожать от простаков. Неправильно это. Надо выбрать сильного мага и вот тогда родить хорошенькую ведьмочку. Или некромантика. Или даже нескольких. «Я в житейских вопросах совсем неопытна. Расскажи, как ведьмы живут?» Рыцарь рассказал, что ведьмы, если не состоят на службе, обычно селятся на отшибе, живут в одиночку, предпочитая уединение. Зарабатывают лечением и прочими услугами. Если служат, то или при замках владетелей, или в военных отрядах. Ведьмы славятся тем, что любят мужчин и не сильно себя ограничивают в этом. Все к этому привыкли, и никого это не удивляет. Рожают они ближе к старости. Если ведьма сильная, обычно после 100 лет. Подбирают своим будущим детям отца по его магической силе. Детей растят сами, девочек до совершеннолетия, мальчиков 8 лет отдают в специальные школы. Детей у них много не бывает. Обычно 1 девочка и 1 мальчик, изредка 3-4, с разницей в 10 лет. Катя выспросила как можно больше, а потом внушила рыцарю, чтобы он о ее вопросах забыл. Ни к чему ему знать, насколько она плохо ориентируется в обычаях этого мира. Он не глуп, вопросы начнет задавать. Откуда взялась ведьма, которая не знает, как ведьмы детей делают? А оно ей надо? Катя перешла к вопросу, который для нее был болезненным. Раздел добычи. Слишком часто она видела, как приличные вроде люди в такие моменты проявляют худшие черты. «А что раздел? По обычаям наемников поделим». Спокойно отнесся к этой теме рыцарь. «Хлатый, Флок, сюда идите», — позвал он бойцов. «И восковую табличку со стилусом прихватите». Взял табличку, написал на ней имена бойцов, участвующих в дележке. Жена и служанка не участвовали. Они в этой операции были пассажирами. Флок — рядовой боец. К тому же в бою не участвовал. Ему одна доля, — начал перечислять. Хлатый сержант, ему две. Ты ведьма, тебе четыре. Но ты еще и в схватке участвовала. Доля удваивается. Я командир, мне пять. И тоже удваивается за прямое участие в бою. «Стоп!» — возразила Катя. «А почему ты командир? Грабить казну я придумала. Я тебя убедила это сделать, и магией на тебя влияла даже, чтобы ты согласился». Раньше на земле Катя стеснялась заговаривать о денежных вопросах, но сейчас не раньше. Сейчас ей хотелось разобраться во всех деталях, потому что на кону серьезный куш. Кто о ней позаботится, если не она сама? Мужчины? У мужчин обычно свой взгляд на то, что нужно девушке. И он кардинально отличается от взгляда самой девушки. Рыцарь задумался. «Тогда, получается, командир ты, Асет, а ведьма вроде как владелец отряда, потому как она тебя наняла на дело», — предложил свою версию Хлаты. «Получается так», — кивнул капитан. «Значит...» Кати получает половину прибыли, как владелец отряда, еще до выделения прочих долей, и 8 долей, как воевавшая ведьма. Итого, в сумме у Кати 29 долей, а всего добыча делится на 42 доли. Остальные участники операции отнеслись к такой большой доле девушки спокойно. Катя получала почти 3/4 всей добычи. Девушке стало даже немножко неловко, но потом она поняла. Действительно, ведь это справедливо. Такая система расчета столетиями отрабатывалась во множестве наемных отрядов и банд. В каких-то случаях она может давать не идеальный результат, но это лучше, чем ссоры при каждом разделе. «Сколько там в монетах получится, пока непонятно, но много. Золотом, если считать, несколько килограммов выходит. Так что одна доля никак не меньше половины большой гривны. А это 2 десятка золотников. Флок от такой суммы расплылся в улыбке. И Хлатый тоже не мог сдержать удовольствия. Рыцарь отнесся к добыче спокойнее, в том числе и потому, что он-то, в отличие от остальных, не только приобрел, но и потерял свой дом и надел. Приобрел во много раз больше, но утерянное придется восстанавливать. Этот убыток не только деньгами измеряется, но и временем и силами. «Часть трофеев, оружия, драгоценностей и камни из них продавать придется. Пока не продадим, точной суммы не узнаем. Часть оружия оценим и себе оставим. Вон, у Кати из трофеев меч и кинжалы. Ей без них нельзя. Золото в гривнах и монетах поделили сразу, по весу. Серебро тоже поделили, но ведьма свою долю забирать не стала. Зачем ей таскать с собой пуд серебра?» Взяла только малый кошелек рублей и мешочек мелочи, на случай, если купить что-то потребуется. Капитан записывал у себя на пергаменте, сколько добычи было, кому сколько причитается и кому сколько выдано. И меч с кинжалами, выданные Кате, оценили и записали. Она сопротивлялась, говорила, зачем ей меч, не умеет она. Пусть один кинжал останется, для обозначения статуса этого достаточно. «Надо». Ёмко ответил сэр Энтот. «Ты и так без кольчуги и шлема. Пусть хоть меч будет. Им можно врагов удержать на расстоянии какое-то время, пока помощь подоспеет». После дележа капитан стал заниматься вандализмом. Он мизерикордом выламывал из драгоценностей камни и молотком плющил оставшееся золото в бесформенные комки. «Мелочь я так продам, а приметные вещи лучше сломать, чтобы не опознали», — объяснил он, когда увидел ошарашенное лицо ведьмы. «Диадему, печатный перстень и фамильные драгоценности княгини обязательно». После позднего ужина Катя выполнила обещание избавить семейство сэра Энтота от неудач с зачатием наследников. Магическая диагностика показала, что оба супруга здоровы, лечение не потребовалось. Ведьма наедине опросила леди Зулетту и пришла к выводу, что проблемы у них исключительно из-за бестолковости. Супруг не сильно обращает внимание на ощущения жены, жена неопытна, и чего уж там, от природы отличается прохладным темпераментом. Катя под видом специального ритуала для усиления плодородия выдала супругам набор простых инструкций на уровне: поцеловать там, погладить тут, действовать мягче и не торопиться. Но этим ведьма ограничиваться, конечно же, не стала. Она магически подхлестнула темперамент леди, и вероятность забеременеть тоже. У нее получилось. Ночью из спальни рыцаря долго слышались стоны и скрип кровати. Утром сэр Энтот сиял гордой улыбкой, а его жена выглядела смущенной и умиротворенной. Катя смотрела и завидовала. Ей вспомнилось, как она после свиданий с любовником тоже ходила вся такая волшебная, и хотелось почувствовать это снова. Ведьма подумала: если от нее, собственно, никто высокой нравственности с целомудрием и не ждет, так почему бы не воспользоваться возможностью? Флок, допустим, еще слишком молодой. Хотя есть в этом своя прелесть, конечно, но прелесть эта идет в комплекте с неопытностью и житейской глупостью, которая усиливает юношеская пылкость. А вот хлатый мужчина взрослый, сильный, и нельзя сказать, что тупой. До десятника дослужился. Не аристократ, конечно, совсем не аристократ. Желания строить с ним долгие отношения нет, но отмыть его и пригласить в свою постель, пока он рядом, мысль неплохая. Вообще идея ложиться в постель с малознакомым мужчиной так себе. Это почти всегда кончается разочарованиями. Точнее, в 4 случаях из 5 – разочарованием, а в 5 – большими проблемами. Но у ведьм есть свой секрет. Немного магии, и Катя гарантированно получит удовольствие. Столько удовольствия, сколько сама захочет. А неплановые беременности и неприличные болезни ей не угрожают. Магия защищает. Утром за завтраком девушка оценивающе поглядывала на сержанта. Но времени на шалости не было. Сразу после рассвета сэр Энтот развил кипучую деятельность. Он собирался уезжать, причем навсегда. С собой рыцарь брал своих слуг с их детьми. К транспорту отряда скакунам и двуколке добавились 2 повозки. Одна с высокими бортами, крытая полотняным тентом. Вторая – обычная телега. Мелкий сын слуг опрометью бросился в деревню, рядом с которой стоял дом рыцаря. Скоро пришел староста. Дворянин вытряс из него все деньги, которые нашлись, взамен оставил свою скотину. Можно было бы ее пристегнуть к телегам и увезти с собой, но она задержала бы движение. Угнаться за лошадьми, да еще на длинном переходе, корова или свинья не могут. Из живности оставили немного птицы. Ее запихали в большие корзины с крышками и погрузили на телеги. Не потому, что она такая ценная, а чтобы в дороге можно было съесть, остановившись на привал, в поле. 3 небольших свиней забили, быстро выпотрошили, сложили порубленные на четверти туши в короб. На короб Катя наложила печать сохранения. Леди Зулетта руководила сбором вещей и припасов. В повозку грузили ткани, одежду, ценную утварь. Что брать, а что бросать, выбирали по соотношению стоимость-вес. Рыцарь занимался оружием. На телегу легли полные комплекты белых доспехов для рыцаря и сержанта, крытый бархатом пластинчатый доспех для флока. Кольчуги бойцы надели на себя. На себя же оружейные пояса с мечами и кинжалами. Скакунов мужчин увешали железом со всех сторон. Приторочили к седлам на специальные подвесы копья, шлемы, кавалерийские щиты, секиры с острым шипом на обухе. Отдельная статья вооружения – магическая защита. Рыцарь нацепил на всех коней амулеты из своего запаса, ведьма их зарядила. Пока шла вся эта суета, Катя оказалась не у дел. Она помогала по мере сил и поглядывала на мужчин, оценивая, стоит или не стоит с кем-то из них иметь дело в постели. «Чего так торопимся?» – удивилась ведьма, когда рядом оказался рыцарь. «Так война же. Сейчас все хорошо. Но чуть потеряешь время, и внезапно все становится плохо». Пообедали рано, а после обеда сразу выдвинулись по грунтовой дороге в сторону границы с соседним княжеством.